Ноэнен, 1884. Дорогой Тео, ты доставишь мне громаднейшее удовольствие, если доставишь мне иллюстрацион номер 2174 от 24 октября 1884 года. Это уже старый номер, но, наверное, он еще найдется у тебя в бюро. В нем есть рисунок Поля Ренуара «Восстание ткачей в Лионе», а также другая серия рисунков. Рисунок ткачей я нахожу самым прекрасным из них всех. В нем столько ясности и полноты, что он может, по-моему, держаться рядом с Милле, Домье и Лепажем. Когда я только подумаю, что он достиг этого, работая с самого начала с натурой и не копируя других, то вижу, насколько он находится на уровне самых лучших, даже в техническом отношении мастеров, невзирая на то, что с самого начала у него было свое особенное лицо. Я снова вижу в этом доказательство того, что если мне только удастся это провести, то есть если и я буду держаться натуры, то из года в год я буду работать успешнее. С каждым днем я все больше убеждаюсь, что люди, для которых борьба с натурой не является главным делом, не достигают цели. Стоит только, по-моему, с благоговением следовать за старыми мастерами, чтобы их всех найти в известные моменты глубоко в самой действительности. Я имею в виду то, что называется их созданиями. Их можно увидеть в самой жизни, если смотреть теми же глазами и тем же восприятием, как эти мастера. А затем полагаю, что если бы критики и знатоки лучше знали натуру, то и суждения их были бы более правильными, чем сейчас, когда существует обыкновение жить только в картинах и сравнивать их между собой, что, конечно, само по себе в общем хорошо, но чему не хватает солидного базиса, когда забывают натуру или основательно ее не знают. Нужно долго и много смотреть на природу, прежде чем дойдешь до убеждения, что самое захватывающее из написанного великими мастерами, имеет свои корни все-таки в жизни, в самой действительности. Вот базис для крепкой поэзии, существующий вечно как факт, который можно найти, если будешь искать и рыть достаточно глубоко. Когда впоследствии я создам лучшие работы, я буду все-таки работать не иначе, чем теперь. Я хочу сказать, что это будет тоже яблоко, но более спелое. Это и есть причина того, почему я говорю, что если я ничего не стою сейчас, то ничего не буду стоить и потом, а если буду стоить потом, то стою чего-то и сейчас. Рожь всегда рожь, хотя бы вначале она и казалась горожанам травой, и наоборот. Как бы то ни было, находят ли люди хорошим или скверным то, что я делаю, я со своей стороны не знаю никакой другой дороги, кроме борьбы с природой, до тех пор, пока она не выдаст мне свою тайну. Я продолжаю работать над различными головами и руками, и снова у меня их много нарисовано. Возможно, ты найдешь в них что-нибудь приличное, возможно, нет, как знать. Еще раз, я не вижу другой дороги. Я также не могу тебя понять, когда ты говоришь, позднее мы, может быть, и в современных вещах найдем что-нибудь прекрасное. Будь я на твоем месте, у меня было бы достаточно уверенности и самостоятельного мнения, чтобы знать, что я и сейчас могу видеть, есть ли что-нибудь в данной вещи или нет.